Толстый доктор в мятом белом колпачке смотрел то на одного, то на другого. «Дрищем?» «Так точно», — звонко ответил Простаков. «Красивый у вас в коридоре папоротник». «Пальма», — поправил врач. Перед кабинетом доктора росло шикарное дерево в катке. Леха никогда таких растений вживую не видел и поспешил восхититься. «Чего ели?» Фрол сразу отмел все подозрения. «Ничего, как все в столовой». «Ладно, полежите неделю, полопайте левомицетин». В кабинет к доктору вбежал бешеный Большебобов. «А, вот вы где, ублюдки-выблядки, животики болят!» Фрол не на шутку перепугался и вцепился в крепкую руку товарища, ища защиты. «Я вас, мать вашу, ой!» — капитана повело. Доктор поднял с места свой живот и перегнулся с интересом через стол. «Что с вами, товарищ капитан?» «Что-что, дресня, где туалет?» «Прямо и направо. Нет, налево, налево, перепутал». Командир метнулся на выход. Тот же симптом накрыл и Фрола. Мелкий помчался за Большебобовым. Врач закричал вслед. «Там только одно место!» Дегуны пронеслись по коридору. Фрол на повороте обошел командира. Большебобов не мог поверить. Солдат сидел на так нужном ему плацдарме, и согнать его не представляется возможным. Если он пошевелится, то все, что внутри, немедленно окажется в штанах. — Извините, — оправдывался Фрол, делая свои дела. — Быстрее, курсант! — орал капитан, перемежая слова громкими пуками. — Никак и не закончится, — оправдывался Фрол, не слезая с унитаза. Леху тоже приперло, но бежать ему было некуда. Доктор стал с интересом наблюдать за двойным Иваном, мечущимся по пустому коридору. Леха отдувался, как паровоз. — Я больше не могу, — кряхтел он. — Сможешь, сможешь, — ухмылялся военный медик. — Никуда не денешься. — Не могу! Просаков запрыгнул на катку с пальмой и стал расстегивать штаны. — Только не туда! — врач устремился к солдату. Их не зря учили делать все быстро. Леха заголил зад и прямо на глазах у приближающегося толстяка осквернил любимый куст доктора. — Сволочь, скотина, что ж ты делаешь? За спиной доктора по коридору пронесся, хромая Большебобов. Врач обернулся. — Суки, сволочи, засажу! — орал он, а из-под брючины текло на пол. Простаков подтерся листочками и соскочил, довольный, на пол. — Да что это такое? — бормотал толстяк в мятой шапочке. — Нападение засранцев на медчасть. Фрол вышел довольный. — Теперь и помирать можно спокойно. А, Леха, как думаешь, что нас ждет? Простаков почесал пузо. — Жопа! Измученный животом капитан поставил перед собой не менее утомленных Леху и Фрола. — По закону вам грозит дисбат. Вам там самое место. После того, как вы приняли присягу, судить вас будет не гражданский суд, а военный. Но мы, простые русские офицеры, стараемся ссоры с части не выносить на всеобщее обозрение, а вывозить подальше на машинах. У кого из вас знакомство с генералом Серпуховым? Леха молчал. Понятное дело, ему участь полегче, а Фролу... На самом деле в дисбат отправят. А это ведь тюрьма в тюрьме. Молчите. Видать, крепко сдристались на моих соленьях. Так тому и быть. Направляйтесь в поселок Чернодырье, в химвзвод. Делать из вас сержантов то же самое, что пытаться выстругать из полена настоящий автомат. Не получится, материал не тот. Из бревен, ребята, ружья не делают, а из говна пули не отливают. Как вы догадались, товарищ капитан? Фрол не понимал, где они ложанулись. Большебобов молчал, в то время как Простаков расплылся в улыбке. — Я понял, товарищ капитан, — басил Леха. — Я же охотник. Вот найдешь в лесу метку медведя, и можно по ней определить, что он ел. Капитан цыкнул языком. — Молодец, рядовой. Теорема была доказана, когда я догадался сравнить в сортире свое с вашим. Ели мы одно и то же. Глава шестая. Посвящение в духи. Грязные и усталые они ввалились в казарму. Долбанный ЗИЛ с пересаженным сердцем проснулся только за полночь. Прапорщик Евздрихин, довольный результатом, даже довез их на своем УАЗике до казармы. В отдельном взводе радиационной, химической и бактериологической защиты РХБЗ никто не спал. Резинкин вошел в темноту последним. Тут же включился свет, и он увидел, что наступает своими грязными кроссовками на расстеленные в виде дорожки солдатские одеяла. «Гадить кончай!» — кто-то обиженно прогундел с верхней койки. «Молчать!» — рявкнул Кирпичев. Ефрейтор и сержант метнулись в стороны. Он же, не зная, куда ему деваться, остался стоять на первом одеяле. Все, тряпку он запачкал. Сейчас бить будут. Казалось, свободной койки ему не найти. Отовсюду на него смотрят наполненные интересом глаза. Тут же к нему на полусогнутых подбежали четверо лысых солдатиков. Каждый держал руки у лица и делал вид, будто фотографировал. Со всех сторон он слышал щелканье автоматических затворов камер. По одеялам к нему подошел благоухающий высокий солдат. Он был весь в белом. Рубаха, кальсоны. Старая разбитая швабра переходила из руки в руку. Писклявым голосом он начал говорить в нее, словно в микрофон. — А вот и наш победитель. Добро пожаловать в стойло Харьяковский рай, душка. Тут же со всех сторон послышалось ржание. — Мистер, вы счастливы? Лохматая метелка, если бы Витек не отклонился, влетела бы в лицо. Он не знал, что ему делать. — Да, — вяло ответил Резинкин, чем вызвал новую волну куда более заразительного смеха. Наши слушатели от такого ответа обкончались на своих местах. «Личный рай подполковника стойла Хрякова приветствовать тебя, красавчик!» Весь кубрик покатывался со смеху. «Я Дембель Агапов, ведущий нашего ночного шоу, а ты, Лапка?» «Резинкин». «В нашем эфире господин Гондонкин. А-а-а! Туман дайте, дайте туман!» Несколько человек зажгли сигареты и стали интенсивно пускать дым перед носом у Виктора. «Фотографы, фотографы!» Снова перед ним стали ползать на карачках и щелкать. Особенно старался один из кодлы. Держа в руках обычную мыльницу, он приседал, подпрыгивал, повисал на спинках кровати и не прекращал съемку. «Как вам обстановка?» «Никак». «О, мне 2 года тут хреново, а ему никак. Зайчик!» — Агапов потрепал за щеку рядового. — Хуже места быть не может. Завтра ты наденешь форму и станешь как все. Резинкин собрался с духом и выдал. — Послушай, пидор, ты хоть одну бабу-то в жизни трахнул? Смех прекратился. Лежа на своем месте, ржал лишь один Кирпичев. — Кикимор, заткнись! — взвыл надушенный дембель. — Сам заткнись, — спокойно ответил Константин, перестав, впрочем, гыгыкать. Агапов завыл и силой ударил Резинкина черенком швабры в живот. Согнувшись пополам от боли, Витек застонал, кое-как продолжая стоять на ногах. «Скорее, скорее, человеку плохо, несчастье, боли в брюшной полости!» Снова стал придуряться ведущий ночного шоу. «Проведем нашего героя на его место!» Двое из фотографов подхватили его под руки и подвели к койке где-то в середине. «Лезь наверх, зайка, пора бай-бай!»